Глава 28. Надя. Так, это мы еще в суде. Мотаю немного вперед, включаю запись и, вытаращив глаза, смотрю на экран. Что он там делает? Прислушиваясь к странным звукам. Машину свою громит. Затем раздается отборный мат. Столько времени притворялась слепой. Снова матерится. Камер по всему дому натыкала. Слышится громкий щелчок зажигалки, затем резкий вдох маркой и долгий выдох. «Как я мог так облажаться?» Протягивает на выдохе. Кажется, он в шоке от самого себя. «Где мне взять столько денег? Теперь даже квартиру сочинскую не продать, мать твою!» Ох, какие словечки вылетают из его рта, мама дорогая. Снова этот странный звук, как будто ударяет кулаком по рулю. «Давай, подключай к ноутбуку флешку», подгоняю я, сгорая от желания услышать самое интересное. Но вместо этого он заводит машину. «Да, слушаю». Раздраженным тоном отвечает на звонок. «Развелись, мила, развелись. Тебе показалось, я нормальный. Ты хотела услышать про развод, услышала. Что еще я должен тебе сказать?» «Нет, я не сожалею о разводе, дело вообще не в этом». Он глубоко вздыхает и говорит немного спокойнее. «Не бери в голову, прости, что заставил тебя нервничать. Просто у меня появились кое-какие проблемы, но я скоро их решу. А ты можешь начинать готовиться к переезду. Надя и Злата сегодня выйдут из дома. Я сейчас заскочу в офис, затем съезжу домой проведать обстановку и сразу за тобой». «Можешь начинать готовиться к переезду». Повторяя слова Марка, смеюсь на всю машину. «Ну-ну. Только вот, боюсь, переедет она не в его дом, а в отделение травматологии». Перематываю дальше. Слышу, как Марк разговаривает с работниками и жду, когда же он подключит к ноутбуку флешку. «Приказ не будет подписан». Прислушиваюсь к голосу какого-то мужчины. «Как это не будет?» – кричит Марк. «Ты же сказал, что наверху уже все решено». «Обстоятельства изменились, Марк Викторович. Строительство не возобновится». Как я понимаю, он разговаривает со своим заместителем. «А объект под Питером?» – пыхтит Марк. «Увы, но этого объекта тоже не будет. Вот еще возьмите». «Что это?» «Мое заявление на увольнение». «Какого черта ты вдруг решил уволиться?» «По семейным обстоятельствам». «Добить меня решил?» «Нет, это вынужденная мера. Мы с семьей переезжаем в другой город». Зам молодец, никого не выдал. Сделал вид, что просто увольняется по личной причине. После его ухода Марк несколько минут свирепствует. Говорит, что он в полной заднице, что его убьет отец и что фирма скоро накроется медным тазом. Вздрагиваю от резкого звонка телефона и отвечаю дяде. «Надюш, ты далеко? Я сейчас поеду на операцию. А Злата не хочет оставаться одна. Пусть пока начинает разбирать свои вещи, я скоро буду». Решив дослушать запись у дяди, убираю телефон в карман куртки и выезжаю из гаража. Не глуша мотор, выбегая из машины, быстро поднимаясь по ступенькам, запираю входную дверь, затем также быстро спускаюсь и, поскользнувшись, ударяюсь лицом о перила. «О!» – протягиваю, держась за глаз. «Капец просто, как я так умудрилась!» Поджав губы от боли, медленно поднимаясь на ноги и стряхивая с одежды снег, ковыляя к машине. Сажусь за руль, открывая козырек, смотрю на ссадину под глазом и глубоко вздыхаю. Если еще и синяк выйдет, то вообще будет весело. Беру с пассажирского сиденья бутылку с ледяной водой, которую бог знает сколько тут лежит, и прижимаю ее к глазу. Подъезжаю к воротам, открываю их, и тут мне дорогу преграждает машина Марка. Он вылетает из нее, как ошпаренный, быстро направляется ко мне и распахивает дверь. «Да, я тебе изменил». Смотрит на меня выпученными глазами. «Да, полюбил другую. Да, черт возьми, остыл к тебе. Но почему нельзя разойтись нормально, Надь? Зачем ты устроила весь этот цирк с камерами?» «Если бы в брачном договоре не было пункта про измену, то и цирка бы никакого не было». Хмыкаю, держа у глаза бутылку. «Я не дура, чтобы отказываться от компенсации. Вы с отцом заварили эту кашу, теперь сами и расхлебывайте». «Квартиры тебе мало». Орёт, как ненормальный. «Надь, я вчера отдал тебе кучу бабок. Давай будем считать, что это моя плата за измену». «Ещё чего?» Усмехаюсь я и в упор смотрю на него. «Деньги за квартиру – это твоя плата за то, что считал меня слепой идиоткой, а за измену заплатишь согласно договору». Он сжимает губы в тонкую линию, ударяет кулаком по крыше машины, и в следующую секунду за его спиной раздается голос. «Надь, у тебя все нормально». Марк резко разворачивается, а я выглядываю из машины и вижу Юру. Глядя на мою ссадину, он резко меняется в лице, В его темных глазах вспыхивают языки пламени. «Ты что с ней сделал, ублюдок?» Хватает за куртку Марка.